Джизмонди смотрел и смотрел на это прекрасное лицо, столь насмешливо бесстрастное, и ужас сменился звериной яростью, так что, если б не поединок, невольным зрителем которого стал Бенвенуто, скорее всего, он попытался бы обратить в реальность заветную мечту друзей мессера Креспи. Он уже проклинал свою веру в благодарность принцев, да как он только мог и подумать, что его труды будут вознаграждены золотом. В результате, волоча ноги, он вышел из зала, потом из замка, согласившись явиться в полночь во дворец Малии, рискнуть своей драгоценной жизнью. Правда, Борджа пообещал, что его шпионы будут держать Бенвенуто под постоянным наблюдением, то есть, если задание выполнить не удастся, его вызволят живым из лап заговорщиков. Вернувшись в таверну полумесяц, Джизмонти заперся в отдельном кабинете, приказал принести свечи, ибо уже сгустились сумерки, и начал заучивать содержимое письма, которое вместо того, чтобы озолотить, привело на край бездонной пропасти. Прелести Джаноцци уже не влекли его, как не обращал он внимания на воркование косоглазого хозяина таверны. Джаноцци, естественно, почувствовала перемену в настроении Бенвенуто, но не могла найти тому объяснения. Как она ни пыталась обольстить его, чтобы разузнать, что ж произошло, Бенвенуто отмалчивался, а если отвечал, то короткими фразами. Наконец, девушка принесла большую кружку вина с пряностями, надеясь, что уж тут Бенвенуто не устоит, выпьет и разговорится. Он же безучастно глянул на кружку, глаза его так и остались потухшими. Молча взял ее, поболтал вино и потянул его на философию. Человек, что жидкость в кружке обстоятельств. Обстоятельства формируют его по своей воле, точно так же, как вино полностью занимает нутро кружки. И конец у человека точно такой же. И в глубокой печали он осушил кружку. «Ты что-то говорил о службе герцогу?» — начала Джаноцци. Но Бенвенуто отмахнулся. «Уйди, оставь меня, мне нужно побыть одному». И остался сидеть, глядя на затухающий камин. Мысли о бегстве возвратились к нему, но он отмел их прочь. Не стоит даже и пытаться. В общем зале сидят два незнакомца, пьют, едят, болтают с хозяином таверны. Разумеется, это соглядатые Борджа, присланные следить за ним. Они тут же схватят его, попытаясь он покинуть город. В этом Бенвенуто не сомневался, так что у него оставался лишь один, пусть и минимальный шанс на спасение, вызнать планы заговорщиков и доложить о них герцогу. Он уткнулся в письмо, твердо решив выучить его наизусть, как и требовал герцог, чтобы этой ночью сыграть отведенную ему роль. В полночь он подошел к калитке в громадных воротах дворца Мальи, закутанный в плащ Креспи, с его же черной маской на лице, как и указывалось в письме. Он рассчитывал, что и остальные заговорщики придут в масках, и таким образом он останется неузнанным. Да будет известно читателю, в то время во дворце Мальи никто не жил, поэтому его и выбрали для этого тайного собрания. Под его рукой калитка подалась, Джизмонди распахнул ее, переступил порог, нижний брус ворот и оказался в чернильном мраке. Калитка тут же закрылась. Темнота была такой густой, что казалось, он мог пощупать ее, да еще его окружала мертвая тишина. «Холодная ночь», — громко произнес Джизмонди пароль. Чьи-то пальцы ухватили его за плечо. Джизмонди еле ворочил языком от страха, но выговорил вторую часть пароля. «А будет еще холоднее?» «Холоднее для кого?» — спросил незнакомый голос. «Для того, кому этой ночью тепло». Плечо его сразу освободилось, а темнота исчезла. Кто-то снял черное покрывало, состоявшего на полу фонаря. Света, правда, хватало лишь на освещение мраморной мозаики. С высотой становилось все темней. Мужчина в черном плаще с лицом, затянутым маской, дал знак Джизмонти следовать за ним. Поднял фонарь и пересек зал, шаги его гулко отдавались в огромном пустующем помещении. Второй мужчина, как заметил Джизмонди, в таком же наряде остался у калитки, чтобы впустить очередного гостя. Провожатый открыл дверь противоположной стене и вывел Джизмонди в просторный внутренний двор, покрытый толстым слоем снега. Фонарь окрашивал снег в желтый цвет, и в его слабом свете Джизмонди увидел цепочки следов, уходящих в темноту. Следуя по уже протоптанному пути, они подошли ко второй двери, через нее попали в другой зал, холодный и мрачный, как склеп, а затем третья дверь привела их в сад. Тут провожатый остановился. «По этим следам дойдете до стены. Там найдете лестницу. Перелезьте по ней через стену и опять идите по следам. Они приведут вас к двери, которая откроется по вашему стуку». Он резко повернулся и двинулся в обратный путь, оставив Джизмонди одного, трясущимся от страха. На мгновение он заколебался, подумав, а не убраться ли ему восвояси, но отогнал эти мысли. Он зашел слишком далеко, чтобы спасаться бегством. Если б только все происходило днем, а не ночью, в черном небе холодно блестели звезды, снег, казалось, подсвечивался изнутри. Джизмонди шел, пока не уперся в стену. Нашлась и лестница, а следы на другой стороне привели его к какому-то дому. Теперь-то он понимал, что означает сие путешествие. Заговорщики собирались отнюдь не во дворце Мальи. Место это называлось для отвода глаз. Если б шпионы Борджа прознали о тайном сборище и напали на дворец Мальи, труды их пропали б даром, ибо захватили бы они пустоту. Часовые, дежурившие во дворце, нашли бы возможность дать сигнал тревоги, и большинство заговорщиков, собравшихся в другом доме, отделенном от дворца Мальи стеной и двумя садами, растворились бы в ночи, не попав в лапы врага. Бенвенуто поднялся по нескольким ступеням крепкой двери, постучал. Она мгновенно открылась и так же быстро захлопнулась за его спиной. Вновь он оказался в кромешной тьме с гулко бьющимся сердцем. Из темноты раздался вопрос, неожиданный, о котором не упоминалось в письме. «Откуда вы?» Лишь мгновение понадобилось Джизмонди, чтобы подавить охвативший его ужас, и он ответил, как ответил бы Креспи, «из Фаэнцы». «Проходите», — открылась еще одна дверь, и поток света чуть не ослепил Джизмонди, глаза которого уже свыклись с темнотой. Мигая и щурясь, он шагнул вперед, моля святую Анну и госпожу нашу из Лоретто, чтобы маска скрыла страх, исказивший его лицо. 12 свисающих с потолка люстр, уставленных свечами, освещали просторную комнату. В центре ее за длинным столом сидели 7 заговорщиков, как и он в масках и плащах. Все молчали. Дверь за Джизмонди мягко закрылась, вызвав в его воспаленном мозгу неприятную ассоциацию. Ловушка захлопнулась. И поддерживала его лишь уверенность в том, что он хорошо выучил урок. Убеждая себя, что бояться нечего, Бенвенуто двинулся к столу и сел на свободный стул, радуясь, что секретность встречи не допускала праздных бесед. После него приходили и другие, также в полной тишине и занимали место за столом. Ну вот, в открывшуюся в очередной раз дверь вошел мужчина без маски, высокого роста, с крупным носом, чисто выбритый, со смелым решительным взглядом, лет 30-35, с ног до головы одетый в черное. Длинный меч бил его по ногам, на правом бедре покоился тяжелый кинжал. «Бентивольи», — догадался Бенвенуто.